Мы. Опять мы. Всюду мы. Но если серьезно глянуть, то кто ж еще? Он поднял полотенце. У нас же хранится все. Где-нибудь еще, вы думаете, сохранилось бы это, да еще в таком состоянии? Держа за кончик, он слегка повертел изделие, демонстрируя выпуклости. Даже сам Сахаров признавал, с гордостью добавил он, что наша организация наименее коррумпированная. А информации у нас уж побольше, чем у прочих. Так что кому же, как не нам? Он умолк, все еще слегка обиженный. Возле нас сгрудились участники совещания. Вот два приятных молодых интеллигентных бородатых лица. Вселяют буквально надежду. Мы восхищаемся вами. А кто вы? Смущенный таким упреком спросил я. Познакомились. Степан Шварц и Иван Шац, умы из Костромы. Стали рассказывать, как еще в самое темное время в гнусном-прегнусном НИИ под тайным покровительством академика Мамкина ночами работали над тем, что строжайше марксизм запрещал, соединяли духовное с материальным. Тогда им ясное дело не дали развернуться. Теперь тоже. И материальное обеспечение уже не то. И к духовному интерес у населения угас. Но они упорно продолжают работу. Даже в этих скромных условиях проводят опыты. И кое-чего уже удалось добиться. Во-первых, вывести в колбе ушастую змею козульку, почему-то на редкость ядовитую, видимо, тяжкое наследие ВПК, а также воспитать плеяду говорящих ежиков, которые непрерывно молотят всякую чушь. Но опыты продолжаются. Искренне поздравил их. «Разрешите с вами сфотографироваться», — произнес Степан Шварц. «Ну зачем же?» — проговорил я. «У меня все, собственно, в прошлом». «За нами будущее», — шепнул мне Шац. «Ну, пожалуйста», — я приосанился. «Только у нас просьба». «Да». «Не могли бы вы в этом быть?» Иван кивнул на повязку в руках Петра. «В этом?» — я вздохнул. «Так вот их, оказывается, что волнует. Не лично я, а моя ролевая функция, так, кажется, это называют. Но ради них, молодых романтиков, на все пойду». «Ладно, давайте. Только, наверное, можно не мочить?» — спохватился я. Петр уже мочил повязку в фонтане. «Ну как же не мочить-то?» — воскликнул счастливый Петр. «Сухая она на вас и не налезет, только мокрая. После, ссыхаясь, стягивается. В этом вся идея». «Идейный товарищ», стряхивая излишнюю влагу, зашел сзади, стал натягивать. «Бррр!» Я торопливо, не забыл, оказывается, языком проверил дырочку для рта. Стянуло пока не очень сильно. Пока. Наступила тьма. Ну, вот так примерно. Петр отошел. Судя по голосу, он любовался мной. Точнее, своей имиджмейкерской работой. «Ну так давайте же», — с некоторым нетерпением произнес я. Рука одного молодого новатора легла на плечо. «Ну... а второй где же?» «Поодиночке решили?» Вспышка даже сквозь тряпку ослепила меня. «Спасибо». Другой новатор —